Глава 5. Ира. Горячие струи душа приятно ласкают разгоряченную кожу, смывая напряжение этого бесконечно долгого дня. Но даже вода не может смыть навязчивую картину. Чеширский, стоящий в облаке табачного дыма, окруженный стайкой восторженных студенток. Его улыбка, расслабленная поза. «Меня крутил потом сестру мою, идиотку!» Рычу с силой, выкручивая кран. А теперь вот вообще в цветник попал. Бесит до чертиков. Выхожу из душа. Крупные капли воды скатываются по плечам и спине. Я стряхиваю мокрые пряди волос с лица. Кати дома нет. Она наверняка со своим Степашкой. И у них все серьезно. Все по-взрослому. Молодец, смогла его привязать. Позволить себе быть счастливой. А я? Хотела бы и я так же любить. Легко и безоглядно. Сердце предательски ноет, и перед глазами снова возникает его образ. Не сегодняшний, наглый преподаватель, а тот, прежний Мирон, с теплым взглядом и руками, которые обнимали меня так, чтобы весь мир исчез. «Да чтоб тебе пусто было!» Рычу, трясу головой, пытаясь развеять наваждение. Внезапно раздается звонок в дверь. «О, пицца приехала!» Настроение мгновенно улучшается. Сегодня я решила устроить себе праздник непослушания. Никаких диет, никаких мыслей о завтрашнем дне. Захотелось просто полениться и дать волю чувствам. Плотнее кутаясь в мягкое банное полотенце, я шлепаю босиком по прохладному полу, чтобы открыть. Пока вожусь замками, наши с Катей отцы щедро отсыпали денег компании, занимающейся безопасностью, и теперь наш дом как крепость. Я предаюсь сладким мечтам. Вот сейчас возьму эту пахнущую дымком и сыром пиццу, включу какую-нибудь душещипательную турецкую мелодраму и буду плакать над чужой драмой, чтобы не думать о своей. Или не буду. Чеширский? Вместо уставшего мальчика-курьера на пороге стоит он. Тень моего прошлого, призрак моих несбывшихся надежд. Что он забыл у меня дома? Резко, со всей силы толкаю дверь, чтобы захлопнуть ее, но мужчина успевает поставить ногу в проем, блокируя мою попытку. «Уходи!» — цежу сквозь зубы. По телу пробегает холодок. «Сейчас же!» «А как же обращение на «вы», Ирина Всеволодовна?» Мирон зловеще сверкает глазами и с легкостью толкает дверь, заставляя меня отступить. Я отпрыгиваю назад. Узелок полотенца на груди ослабевает, и оно грозит соскользнуть. Подхватываю его и прижимаю к груди, чувствуя, как пылает лицо. В глазах Чеширского вижу похотливый блеск, а у меня в душе поднимается паника. «Мы просто поговорим. О вашей дисциплине». Его пристальный взгляд скользит по моим голым ногам, заставляя кожу гореть. «И успеваемости. Давайте завтра. Сейчас я жду пиццу. Да и собаку я не нашла». Начинаю тараторить первое, что приходит в голову. Окошко еще не выздоровело, представляете? Так что дома карантин. Ветеринар сказал никого не пускать. «У вас же собака болеет, окошко сбежало». Мирон опирается плечом о дверной косяк, и его губы растягиваются в насмешливой улыбке. «Да и кошачьи или собачьи болезни, насколько я помню, не передаются человеку». «Бешенство передается. Парирую, сама понимая, что несу чушь. Вы плохо знаете биологию». «Или зоологию?» Он тихо смеется. «Это все не важно. Я хочу спать и планировала лечь вот прямо сейчас». Продолжаю врать на ходу. «А вы мешаете. Завтра не удивляйтесь, что я опоздала». «Так я затем и приехал». Чеширский делает уверенный шаг вперед, заставляя меня отпрыгнуть. «Чтобы проверить ваш будильник, Ирина Всеволодовна. Чтобы, не дай бог, не разрядился. У вас, конечно, завтра занятий нет, но было бы некрасиво так подставлять Петра Валерьевича. Он сам постоянно опаздывает». Фыркую, отступая к стене. «Ему 80. Думаю, можно простить». Улыбка Чеширского становится еще шире и опаснее. Каким-то непостижимым образом Мирон уже внутри. Он стоит в моей прихожей, заполняя собой все пространство. В дверной проем просовывается голова парня-курьера. «Да чтоб тебя! Опоздал на 5 минут, а теперь моя квартира в осаде. Вернее, крепость уже почти пала. «Пиццу заказывали?» Устало спрашивает, небрежно жуя жвачку. Его взгляд цепляется за меня, за мои голые плечи, полотенце, которое вдруг кажется смехотворно маленьким. Глаза курьера вспыхивают нескрываемым интересом. «Заказывали, сколько с меня?» Чеширский резко разворачивается, заслоняя меня своими широкими плечами. «Оплачено». Гундит тот. «Отлично, до свидания». Мирон почти выхватывает у него картонную коробку и решительно захлопывает дверь прямо перед носом ошарашенного курьера. «А чаевые?» Хмурюсь, потом машу рукой. «Хотя, черт с ним, из-за его опоздания. Ты... Ой, пардоньте, вы тут что делаете?» «Я все равно был бы тут, Ирина Всеволодовна». В голосе Чеширского слышится торжество. Он сбрасывает ботинки и без приглашения направляется на кухню. «Вы переехали? Неплохая квартирка». «Так, быстро выгнать его не получится. Что же делать? Мать честная». Ныряю обратно в ванную и хватаю Катькин банный халат. Он мягкий, пушистый и пахнет ее любимым гелем для душа. «Ого! Да я в нем тону! Прекрасно!» Завязываю пояс намертво и выхожу с видом неприступной крепости. Чеширский сидит за кухонным столом, как у себя дома. Развалился, весь такой... такой уверенный в себе и чертовски привлекательный. Сглатываю ком в горле. «Вам лучше уйти, Мирон Генрихович». Складываю руки на груди, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Я собиралась спать». «А это?» Он указывает взглядом на дымящуюся пиццу с салями. «На ночь кушайте. Опасно для фигуры». Мужчина встает, и каждое его движение наполнено хищной грацией. Чеширский подходит ко мне, и мое сердце снова бросается в галоп. И эти предательские бабочки в животе порхают, словно с ума сошли. «Фу, Ира! Вас мой режим питания не касается». Фыркую, отступая, пока не упираюсь спиной в косяк двери. «Пойдите прочь!» «Бока отрастите, Ирина Всеволодовна». Голос Мирона становится ниже, бархатным и опасным, а ладони ложатся на мою талию поверх толстой ткани халата. «И попу испортите. У меня быстрый обмен веществ. А если не прекратите домогаться, я в полицию пойду». Голос звучит все тише с каждым словом. «Уже было. Не прокатит, Ирина Всеволодовна». Его взгляд становится диким, одержимым. Пробую выскользнуть, но сильные руки сжимают меня слишком крепко. Все тело откликается на это прикосновение постыдной, горячей волной, затуманивающей разум. Но где-то в глубине еще тлеют угольки здравого смысла. «Не знаю, что там у вас с кем было, но я...» «Это ты мне расскажи, что там у меня было?» Хрипит Мирон, и его дыхание опаляет мою кожу. «Ты ведь лучше знаешь, Иришка». «Вы фамильярничаете, Мирон Генрихович». Шепчу, глядя на его губы, и машинально нервно облизываю свои. Он замирает. Смотрит, заворожённый, как я увлажняю сначала нижнюю губу, затем верхнюю. Слишком близко. Слишком. Опасность. В голове визжит сирена, но тело отказывается слушать. «Нет, я просто беру свое. Чеширский переходит на низкий горловой рык и пытается наклониться для поцелуя, но я в последний момент уворачиваюсь, и его губы лишь опаляют кожу у моего виска. «Тут нет ничего вашего. Кажется, вы ошиблись городом, страной и девушкой». Выплёвываю, пытаясь вырваться. «Ничем я не ошибся». Мирон одной рукой обхватывает мое лицо, большим пальцем грубо проводит по моей нижней губе. «Ты моя. Была ей и будешь. Моя клубничная девочка. Всегда». «Что же делать? Что делать? Еще миг, и я сдамся». Тело под халатом пылает от возбуждения, ноги подкашиваются. И если Чеширский прямо сейчас прижмет меня к стене и по-настоящему поцелует, я растаю. Я предам саму себя. Но тут